Глава 24. Прошлое. Спустя короткое время объявился клиент, на которого никто не рассчитывал. Они только что закончили первые переговоры с людьми, которым предстояло изготовить оборудование для пробных бурений у бразильского побережья. Несколько часов просидели вместе над первыми чертежами. Блок красной ручкой вносил изменения, которым инженеры поначалу дивились, затем хмуро качали головами, а потом с целым списком пожеланий заказчика отправились во свояси. Тут-то и явился Турбер с факсом и известием. «Саудовская Аравия», — повторил Блок, скептически нахмурив лоб. «Вроде бы у них-то нефти и без нас полно». «Это выгодное предложение», — сказал Турбер. «Идеальное, чтобы скоротать там время ожидания, пока не изготовят оборудование». Блок поскреб подбородок. «У меня нет желания, откровенно говоря. И я бы не сказал, что нам тут совсем нечего делать. Видели бы вы этих типов, которые только что ушли. Стоит только потребовать от них чего-то, что не укладывается в их заезженную мыслительную колею, как они впадают в ступор. С этих ребят нельзя глаз пускать, помяните мое слово». Турбер кивнул. «Это точно. Но это в наши дни можно проделать и через интернет, или посредством видеоконференций». Он помахал факсом. «А предложение саудовцев и в самом деле выгодное, и я уверен, что смогу выторговать у них условия получше». Блок откинулся на спинку стула и скрестил на груди руки. Повторил. «У меня абсолютно нет никакого желания. Кроме того, у меня слишком мало опыта разведки в пустыне. Именно сейчас, когда на нас смотрит весь мир, мне бы не хотелось начинать с нуля». Маркус заметил, что Турберу от такого развития разговора стало не по себе. Он пытался повернуть его и так, и эдак, в конце концов вздохнул с выражением «давайте говорить открытым текстом» и сказал. «Карл, запрос пришел к нам через Вашингтон. Эти люди обратились сначала в Белый дом, а тот напрямую обратился к нам». Блок озадаченно посмотрел на него. «И что это значит?» «Что король Ибн Сауд попросил нашего президента, и тот пообещал ему прислать вас. Вот что это значит. Большая политика, Карл». Блок медленно покачал головой, не соглашаясь. «Мне, честно говоря, плевать, что там ваш президент кому пообещал, Джим. Он мне не указ, ваш президент». Маркус положил ему ладонь на локоть и сказал по-немецки. «Нам надо поговорить с глазу на глаз, прежде чем вы продолжите». Блок был прав. Без сомнения, они не обязаны были считаться с Белым домом больше, чем с любым другим клиентом. Американский президент не мог ничего приказывать им. Однако, с другой стороны, если они его рассердят, он мог поговорить со службой иммиграции и натурализации. А это, в свою очередь, могло повлечь за собой последствия, к которым Маркус вовсе не стремился. Разговор с глазу на глаз длился недолго. Может, четверть часа или 20 минут. После этого они все сообща решили, что примут поручение саудовцев. Ночи перед вылетом в Саудовскую Аравию были короткими. Эмили чуть не пожирала его, а ему это только нравилось. Но когда они засыпали, она спала беспокойно. «Мне приснился сон», — сказала она однажды, пробудившись среди ночи. «Но я знаю, что это было со мной когда-то на самом деле. Я своими глазами видела твою фамилию на одной карточке из картотеки». «На карточке из картотеки?» — спросунок удивился Маркус. «Такая большая бледно-желтая карточка с тонкими красными линиями. Где это было?» — ломала она голову в сиреневых тенях занимавшегося дня. «Мы с матерью были в доме, который отец только что купил. Точно. Значит, это было в Сиэтле. Мы с мамой осматривали дом. И там в подвале стоял большой шкаф с деревянными выдвижными ящиками. Я его открыла. Там были карточки. Я с ними играла. На одной стояла твоя фамилия». Маркус с улыбкой помотал головой. «Это просто тебе приснилось». «Нет, я припоминаю». Она задержала дыхание. «Нет, там был не ты. Там было написано «Вестерман Альфред». «Так звали моего отца», — озадаченно сказал Маркус. «Разве он когда-нибудь рассказывал ей об этом? Только он что-то не помнил. Может быть». Эмили снова опустилась на подушки, просунула ногу между его коленями. «С чего это мне приснился твой отец? Странно». Прибыв в Дохран, они чувствовали себя так, будто и не покидали США. Предназначенная для американцев огороженная часть города могла бы располагаться и где-нибудь в Америке. Тут были торговые центры и сооружения для отдыха, теннисные корты и плавательный бассейн, а также площадка для гольфа, которая, как здесь говорили, не оставляла желать лучшего. Ограждение было практически не видно. Правда, здесь царила температура середины лета, и солнце палило, убийственным образом вгоняя зной в каждую клеточку тела. Спастись от него можно было только в кондиционированном помещении. Их было пятеро. Блок, Маркус, два техника, которые отвечали за аппаратуру, и мужчина, который был за все про все. Трое сотрудников разместились в доме с апартаментами, а Блок и Маркус получили каждый по отдельному бунгало. Первое же знакомство с жильем произвело на Маркуса впечатление. Дом был большой, весь кондиционированный, и в нем не было недостатка ни в чем. Целая толпа прислуги, в основном миниатюрная, почти невидимая индианки, содержала дом в чистоте и безупречном порядке, а если и показывалась на глаза, то лишь для того, чтобы справиться о его желаниях. Достаточно было сказать, и все исполнялось. Это был для Маркуса совершенно новый опыт, к которому он моментально привык. Да, он мог поздравить себя с тем, что уговорил Блока. Сами саудовцы. Распорядители цен на нефть просят у них совета. Если это не посвящение в рыцари, тогда как же это назвать? Настоящее. Южнее Монреаля Маркус ехал со скоростной дороги на местную, а с нее в свою очередь тоже свернул, отъехав ровно на 1,6 мили от торгового центра с голубой головой лося на крыше, где он кое-что купил себе, на узкий неукрепленный проселок, ведущий в лес. Дорога закончилась ничем не маркированной площадкой среди деревьев и кустов со следами бесчисленных шин. Единственным знаком цивилизации здесь была табличка с просьбой не бросать в лесу мусор. Маркус остановил машину и вышел. Воздух был ледяной, постепенно темнело. До границы оставалось около 3 миль. Он достал из багажника вещи, которые только что купил. Горные ботинки оказались впору. Он надеялся, что не сотрет в них ноги. Большой карманный фонарь давал достаточно света. Компас был куплен со скидкой. А пуховик на подкладке хорошо держал тепло. Прекрасно. Он запер машину, сориентировался, нашел тропинку, которую ему описали. Потом повесил свою поклажу на плечо и двинулся в путь. Описание дороги было подробное, и он нашел все указанные приметы и знаки. Примерно час он шел через холмы над озером Чамплин. Где точно кончалась Канада и начинались Соединенные Штаты, разобрать было невозможно. Не было ни пограничной маркировки, ни электронного наблюдения. Зато протоптанная тропа выдавала, насколько исхоженным был этот тайный переход. Наконец дорога снова пошла вниз. Холмы остались позади, местность выровнялась. Лес поредел, и показались первые дома селения, про которые Маркус знал, что оно называется Хайгит Спрингс, и расположена в 2 милях южнее границы. В селение он не пошел. Тропа вела к небольшому сосничку и заканчивалась посреди него на парковочной площадке. Там стояла одна единственная машина. Маркус двинулся к ней, но еще не дошел до цели, как водительское стекло опустилось. «Добро пожаловать в США», — сказал Кейт Пеппер.